Буква К. Кадила. И без крапила, и без кадила земля добро нам уродила. Русская. Кадила, кадила, и попу привалила. Русская. Церковная кадила людей туманит. Украинская. Не поможет кадила, когда хвороба свалила. Белорусская. Церковная кадила никому не мила. Белорусская. Кадила, кадила, ни одного уходила. Уходит и того, кто держит его. Белорусская. Поп кадит не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Русская. Часто кадят, не успеешь кланяться. Русская. Не грози попу кадилам, он им кормится. Русская. Колхоз. Без попа и бога есть в колхоз дорога. Русская. Не подпускай вора к возу, а попа к колхозу. Русская. Не рассчитывай на бога, будет колхозная подмога. Белорусская. Молился богу, не было проку. Стал в колхозе жить, стало жито родить. Белорусская. Хлеб дает нам не Христос, а машина и колхоз. Русская. Комсомолец. Комсомолец на ощупь не мерит и в бога не верит. Русская. Комсомолка не богомолка, не одурачится попом. Русская. Коран. Хлеб важнее Корана. Азербайджанская. Чтением Корана голодную свинью из спроса не выгонишь. Татарская. Крестить. Правой рукой крестит, а левой в чужой карман лезет. Русская. Придет беда, не спасет и крещенская вода. Русская. Перестали детей крестить, потому что культурно стали жить. Украинская. Родился, не крестился, и умру не буду. Украинская. Поп и поросенка крестит, лишь бы водка да закуска была. Русская. Не помог пест, не поможет и крест. Русская. Тремя пальцами раньше крест клали, а всей пятерней шкуру драли. Русская. Ксёндз. Морскую пучину и карман ксёндза не наполнишь. Белорусская. Ксёндз молится. Подай, Боже, то, что высоко, а что низко, то я сам возьму. Белорусская. Ксёндза слуга согнулся, как дуга. Белорусская. Ксёндз верующим рай на том свете обещает, а сам на этом прожить хочет. Русская. У кудлатого попа и стриженного ксёндза одна правда. Русская. У бога проси, а ксёндзу сам подавай. Русская. Поп и ксёндз братья родные. Белорусская. Поповское око – ксёндзовский рот. Что увидит, то и сожрет. Украинская. Ксёндз и поп все праздники знают. Их работать не заставляют. Белорусская. Кулак. Поп да кулак – пара коней одной масти. Украинская. Попу и кулаку от колхозных ворот крутой поворот. Белорусская. Поп да кулак всех обобрать рады. Русская. Кулак да поп два сапога пара. Русская. Культура. Культурными стали, отказ богу дали. Русская.